Глава 18. Старший трибун Плиний набрал побольше воздуху в грудь и выкрикнул приказ. «Центурионы! Ко мне!» Перед штабными палатками второго легиона ровными шеренгами стояли бойцы когорты Максимия. Уже стемнело, но их строй был хорошо виден благодаря колеблющемуся свету множества факелов, которые горели в поднятых над головами руках легионеров первой когорты, назначенных в конвой. В отличие от своих товарищей, подчиненные Максимия были без оружия и даже без доспехов, в одних туниках. Весь лагерь уже оповестили о том, что эти бойцы осуждены и скоро их могут изгнать из лагеря в наказание за то, что днем раньше они не смогли удержать брод. Некоторые солдаты были откровенно напуганы. «Неудивительно», — думал Катон, строевым шагом направляясь к старшему трибуну. «Это ведь и вправду страшно оказаться без укрытия от непогоды и без оружия, чтобы защититься от вражеских шаек, которые запросто могут соблазниться возможностью, ничем не рискуя раздобыть несколько голов римских захватчиков. И ведь неизвестно, сколько это наказание продлится». Катон встал рядом с другими центурионами, образовавшими шеренгу перед старшим трибуном. По обе стороны от них выстроился конвой. «Шагом марш!» — скомандовал трибун, и группа направилась ко входу в самый большой шатер. Полог был отдернут и закреплен, и было видно, что изнутри шатер залит ярким светом укрепленных на стояках масляных ламп. Сквозь проем Катон заметил, что рабочие столы песцов сдвинуты вместе, образуя длинный стол в задней части шатра, перед которым пространство оставалось свободным. Еще несколько столов стояли сбоку, за ним уже сидели песцы, готовые вести протокол заседания. По приказу трибуна Плиния конвой провел центурионов в шатер, и Плиний жестом велел всем выстроиться перед пустым столом. Конвоиры, держа руки на рукоятях мечей, сформировали шеренгу за их спинами. Песцы склонились над табличками со стело в руках, готовые вести записи. Все молча замерли в духоте шатра, ожидая появления членов трибунала. Катон, в первый раз оказавшийся в подобном положении, внутренне робел, но твердо решил никак не выдавать своего страха. Вытянувшись в струнку, он смотрел прямо перед собой. Однако невольно взгляд его скользнул по шеренге товарищей, и он заметил, что Феликс беспрерывно сжимает и разжимает кулаки. Неожиданно он повернул голову, и их взгляды встретились. Катон слегка кивнул, указывая глазами на кулаки и посмотрев вниз. Феликс явно удивился тому, что сжимает и разжимает пальцы, сам того не замечая. Он тут же прекратил нервные движения, благодарно подмигнул Катону и снова устремил взгляд вперед. Что же до Катона, ему полегчало от того, что не он один в нынешних обстоятельствах полон тревоги. Откинулся боковой полог, и в шатер вошел префект лагеря. Он шагнул в сторону и громогласно приказал. «К прибытию высших командиров! Встать! Смирно!» Песцы встали из-за столов и вытянулись в струнку точно так же, как подконвойные центурионы и стража. Легат и командующий, войдя в шатер, быстро направились на свои места. После небольшой паузы появился Нарцисс и уселся по другую сторону от командующего. Как только он занял свое место, префект выкрикнул «Вольно!». Командующий Плафт, не мешкая, приступил к делу. «Прежде чем начать слушание, я прошу занести в протокол, что чрезвычайные обстоятельства делают невозможным проведение обычной, оговоренной уставом процедуры, поскольку расследование требуется завершить как можно скорее. В связи с этим я объявляю, что приговор будет вынесен сразу по окончании заседания трибунала и безотлагательно. При первой возможности приведен в исполнение». Командиры третьей когорты переглянулись, обеспокоенные столь серьезным нарушением их прав. Если бы слушания происходили в крепости или базовом лагере, они велись бы дольше и тщательнее, и обвиняемые имели бы больше возможностей защититься. В полевых условиях допускалось некоторое упрощение процедуры, однако в данном случае ею фактически пренебрегали, что буквально ошеломило центурионов. Прежде чем кто-то попытался возразить, командующий продолжил. «Настоящее расследование имеет своей целью выяснить, соответствует ли исполнение обязанностей бойцами и командирами третьей когорты высоким требованиям, которые мы предъявляем к тем, кому оказана честь нести службу во имя императора Клавдия, а также сената и народа Рима. Суть рассматриваемого вопроса в том, что на августовские иды сего года командир когорты Гай Норбан Максимий не выполнил полученный приказ. Результатом этого пренебрежения долгом стало бегство 5000 вражеских солдат. Кроме того, отдельным пунктом, согласно показаниям Максимия, центурион Люций Корнелий Макрон обвиняется в том, что не оказал должного отпора врагу, защищая остров посредине реки, и отступил, дав противнику возможность преодолеть переправу. В свою очередь, третья когорта под началом упомянутого выше Максимия, встретив противника на берегу, не проявила должной стойкости и упорства в отражении атаки. После тщательного ознакомления с представленными мне материалами допросов, у меня сложилось мнение, что вся третья когорта, и в первую очередь ее командный состав, разделяет вину за случившееся. Однако, прежде чем будет вынесено решение, я спрашиваю, желает ли кто-то из командиров воспользоваться возможностью ответить на обвинение? Командующий Плафт поднял взгляд, ожидая, решится ли кто-то из центурионов высказаться в свое оправдание. Макрон стиснул зубы от горечи и ярости, ведь центурион Максимий фактически обвинил его в предательстве. Однако сам он не мог выступить в свою защиту. У него не было возможности оправдаться, и оставалось лишь гневно смотреть на человека, который был не только истинным виновником произошедшего, но и лгуном. Ведь он обещал командирам признать свою вину. Вместо этого, выгораживая себя, договорился до того, что позорное обвинение пало на его товарищей. И уж совсем непростительно было, что, стараясь расширить круг обвиняемых, он фактически ославил всех бойцов когорты. «Командир, могу я высказаться?» Все взоры обратились к Веспасиану. «Говори, легат, но кратко и по существу дела». «Слушаюсь, командир». «Итак, прошу занести в протокол, что я возражаю против всех выдвинутых обвинений». Глаза Плафта расширились от изумления. Он никак не ожидал открытого противодействия своему, как он считал, непререкаемому суждению. Командующий нервно сглотнул и лишь потом спросил. «На каком основании?» Веспасиан заговорил, тщательно взвешивая каждое слово. «На том основании, что рамки прозвучавших обвинений слишком узки. Не отрицая того, что третья когорта действительно не проявила должной быстроты и доблести при выполнении поставленной задачи, я не могу обойти вниманием факт, что ей приказано было оборонять брод от возможных беглецов с места основного сражения. Предполагалось, что основное сражение развернется у двух других бродов. Никто не думал, что Максимию и его бойцам придется противостоять всему вражескому войску». Веспасиан выдержал паузу и глубоко вздохнул, прежде чем перейти к сути. «Вопрос, который я хотел бы увидеть занесенным в протокол, таков. Что же все-таки помешало армии командующего Плафта заставить противника принять бой на наших условиях, у тех двух бродов, где это планировал сам командующий?» Потрясение и изумление всех находившихся в шатре были столь велики, что воцарилась гробовая тишина. Присутствующие лишь переводили взгляды с командующего на легата и обратно, ожидая, как отреагирует Плафт на эту неприкрытую атаку. Катон чувствовал, как в воздухе шатра повисло напряжение, словно в преддверии яростной бури. Плафт сначала ошеломленно таращился на Веспасиана, потом перевел взгляд на Нарцисса. Секретарь императора слегка покачал головой. Плафт повернулся к собравшимся в палатке. «Данный вопрос не относится к предъявленным обвинениям и, следовательно, задан не по существу». Он глянул на Песцов. «А потому внесен в протокол не будет». «Это неприемлемо, командир». «Очень даже приемлемо, легат. Я отдаю это распоряжение своей властью». «Командир, ты не вправе осуждать бойцов за то, что они не смогли устоять перед многократно превосходящими их числом силами противника». «В истории многих армий имеются примеры героического самопожертвования», с язвительной улыбкой указал Плафт. «Имеются», — согласился Веспасиан. «Однако, если мы обвиняем третью когорту в том, что она не выполнила свою задачу и не сдержала противника, но освобождаем от обвинений тех, кто не выполнил свою задачу и не вынудил врага принять бой, по чьей вине когорта оказалась лицом к лицу с целой армией, то не прибегаем ли мы к двойным стандартам? Ты обвиняешь этих командиров и их легионеров в том, что они не справились с заданием. Но при этом ни в чем не обвиняешь тех, кто, действуя под твоим непосредственным командованием, не проявил достаточной оперативности, чтобы захлопнуть тобой уже задуманную ловушку. А ведь именно из-за того, что эти люди не преуспели в выполнении полученных приказов, враг сумел избегнуть западни и обрушиться всей силой удара на третью когорту. «Ну, тут легат перегнул палку», — подумал Катон, оглядывая помещение. Потрясение на лицах находившихся в шатре командиров красноречиво говорило о том, как далеко отступил Веспасиан от обычного порядка таких заседаний. Командующий смотрел на своего подчиненного. Он был охвачен таким гневом и изумлением, что некоторое время не мог вымолвить ни слова. Наконец, откашлившись, он обратился к писцам. «Занесите в протокол. Легат предпринял попытку препятствовать проведению слушаний. В будущем мы непременно проведем дополнительное расследование, касающееся его неуместных заявлений. Но в настоящий момент вернемся к непосредственному предмету слушаний. Будем рассматривать конкретные обвинения одно за другим. Центурион Максими?» «Да, командир». «Ты отрицаешь обвинение в невыполнении приказа?» «Да, командир». «Да?» «Мы двигались к броду с максимальной быстротой, командир. Но когда обнаружили, что аванпост захвачен, я счел опасным продолжать путь, зная, что противник может угрожать нашим флангам и тылу. Мы настигли врага, разбили его и продолжили путь к броду в полном соответствии с полученным приказом, командир». «Было ли твое решение немедленно расправиться с налетчиками продиктовано исключительно тактическими соображениями?» «Разумеется, командир», — ответил Максимий после едва заметной заминки. «И не пытался ли кто-то из командиров отговорить тебя?» «Припоминаю, некоторое несогласие имело место. Но у меня не было времени разъяснять ситуацию каждому по отдельности. Кроме того, после того, как старший центурион отдает приказ, все споры заканчиваются». «Это верно», — кивнул Плафт и обратил свой взор к Макрону. «Переходим ко второму обвинению. Центурион Макрон, почему брод не был защищен должным образом до прибытия неприятеля?» Макрон оторвал взгляд от Максимия, постарался согнать с лица гневное выражение и шумно прочистил горло. «Потому что этим занималось меньше людей, чем следовало, командир. И, кроме того, в разоренной крепости мы почти не нашли пригодных для работы инструментов. Большую их часть сожгли налетчики. Поэтому мы прибыли к броду, не имея ни инструментов, ни времени для того, чтобы вырыть ров и насыпать вал. Лучшее, что мы могли сделать, это соорудить из поваленных деревьев, ветвей и сучьев заграждения на острове, да забить в речное дно на переправе заостренные колья. У нас и топоров-то, считай, не было, так что рубить деревья пришлось мечами». «Звучит убедительно. Я согласен с тем, что у вас вряд ли была возможность защитить брод лучше. Но почему вы отступили до того, как к переправе подошла остальная когорта? Твой отряд понес тяжелые потери?» «Никак нет, командир». «Вас обошли с флангов, угрожая окружить?» «Никак нет, командир». «Так почему же вы прекратили обороняться и отошли? Очевидно, на то были веские основания». Макрон выглядел удивленным. «Да, разумеется, командир». «Излагай». «Во время второй атаки противнику удалось разрушить часть нашего заграждения, и они готовились нанести удар по бойцам, оставшимся без прикрытия. При этом, командир, враг собирался использовать тяжелую пехоту, построившуюся черепахой. Увидев это, я понял, что удержать остров мы не сможем, и в такой ситуации разумнее отступить, соединиться с центурионом Максимием и попытаться удержать наш берег реки». «Черепахой?» Плафт насмешливо улыбнулся. «Ты утверждаешь, что они построились черепахой?» «Так точно, командир. И сделали это достаточно умело». «О, уверен, так оно и было, центурион. Настолько умело, что смогли обратить тебя в бегство». «Я не бежал, командир», — резко возразил Макрон. «Никогда не бегал и не побегу». «А что же в таком случае ты сделал?» «Кажется, в наставлениях такой маневр именуется отступлением с боем». «Ха, мы об этом подумаем», — командующий Плафт бросил взгляд на свои заметки. А пока перейдем к последнему пункту. Центурион Максимий, готов ли ты утверждать, что твои бойцы защищали берег реки настолько стойко и доблестно, насколько это им предписывал долг? Честно говоря, нет, командир. Легионеры валились с ног от усталости. Последнюю милю перед бродом мы преодолели бегом и прямо с марша бросились в бой, не успев даже отдышаться. Люди были вымотаны до предела, а когда они увидели, какое множество врагов собралось на том берегу, намереваясь напасть на нас... «Ну?» — Максимий опустил глаза, глядя на носки сапог. «Думаю, командир, они испугались. Не были готовы сразиться с таким множеством варваров. Поэтому мы отступили от берега и стали дожидаться подкрепления. У меня не было выбора. Нет смысла бросать когорту в бой, если она к нему не готова». Он посмотрел на командующего с вызовом. «В любой другой день...» «Центурион», — прервал его Плафт. «Ни о каком другом дне речи не идет. И одного этого хватит с избытком. Ты и твои бойцы продемонстрировали полное несоответствие высоким требованиям, какие налагает на солдата звание легионера». Прежде чем вынести заключительное суждение, командующий выдержал паузу. Он сделал это не просто ради дешевого театрального эффекта. Плафту хотелось, чтобы эти люди пережили несколько мгновений настоящего ужаса в ожидании решения, касающегося их участи. «Третья когорта лишается права на пребывание в лагере на 6 месяцев. Со знамен всех центурий будут удалены награды и знаки отличия. Начисление выплат будет приостановлено, рацион ограничит ячменем и водой. Приговор вступает в силу немедленно». Несмотря на полугодовую перспективу тяжкого полуголодного существования, самым сильным чувством, которое испытал Катон, был стыд. Каждому подразделению в армии станет известно, что он вместе с прочими бойцами и командирами когорты пренебрег своим долгом. Куда бы они ни направились, придется маршировать под оголенными штандартами, знаками бесчестия. Тень этого приговора будет лежать на нем куда дольше оговоренных 6 месяцев. Память о преступлении всегда превосходит срок наказания. Командующий сложил свои таблички и уже собирался встать, когда нарцисс вдруг подался к нему и положил руку на его плечо. «Один момент, командующий. В чем дело?» Нарцисс склонился к Плафту поближе и заговорил так тихо, что слышать его мог только он. В шатре воцарилась неестественная тишина, все затаили дыхание и напрягли слух, пытаясь уловить хотя бы слово. Несколько мгновений Плафт внимательно слушал, потом на его лице появилось выражение ужаса, и он покачал головой. Нарцисс заговорил еще более настойчиво, тыча в направлении командующего пальцем, чтобы подчеркнуть важность сказанного. Спустя некоторое время командующий, по-видимому, уступил и мрачно кивнул, после чего повернулся к Веспасиану и что-то шепнул. Поджав губы, Веспасиан посмотрел на командиров третьей когорты. Командующий Плафт откинулся назад, сложил руки на груди и обратился к собравшимся в шатре. «В силу серьезности вины третьей когорты, пренебрегшей своим долгом, а также в назидание всей армии, служащей в этой провинции и за ее пределами, приговор дополняется указом о децимации. Жеребьевка по центуриям будет проведена немедленно. Казнь состоится послезавтра на рассвете, на глазах у представителей всех легионов. Трибун, отведи этих командиров к их подразделениям». Когда центурионы покидали шатер, Катон непроизвольно отмечал выражение их лиц. Максимий смотрел себе под ноги, не решаясь ни с кем встретиться взглядом. Лицо Тулия сделалось пепельно-бледным. Макрон был в ярости и, проходя мимо Катона, слегка покачал головой в знак горького негодования. Феликс и Антоний выглядели ошеломленными. Наконец дошла очередь и до самого Катона. Он двинулся к выходу за остальными, чувствуя странное онемение, словно жестокая окружающая действительность вдруг сделалась смутной и отдаленной. Децимация. До сих пор он только слышал об этом наказании, самом страшном, которому мог подвергнуться личный состав легионов в походных условиях. Одного человека из 10, выбранного по жребию, его же товарищам предстояло забить до смерти. Молодой центурион с трудом боролся с порожденной ужасом тошнотой. Вернувшись к подразделениям, центурионы встали каждый перед своей центурией и в колеблющемся красном свете факелов молча ждали, пока из штабного шатра не вышли шестеро песцов. Каждый держал в руке простой самницкий глиняный горшок. Они разделились. Каждый направился к одной из центурий третьей когорты. Когда песцы заняли свои места, трибун Плиний выступил вперед. «Каждому бойцу из каждой центурии предстоит тянуть жребий. Он должен будет вслепую вынуть из горшка жетон. Кто вытянет белый жетон, возвращается в строй. Тех, кому достался черный жетон, будут под конвоем отводить в сторону». Стон отчаяния прокатился по рядам легионеров, понявших, сколь жестокое наказание обрушилось на третью когорту. «Молчать!» — рявкнул старший трибун. «Ни звука, когда говорит командир!» Он окинул злобным взглядом выстроившихся перед ним напуганных людей и скомандовал. «Начать жеребьевку!» Легионеры стали по отделениям подходить к штабным песцам и тянуть жребий. Рядом с каждым песцом стояли по двое легионеров первой когорты. Один светил над горшком факелом, чтобы было ясно видно, какой кому выпал жребий, а задачей второго было конвоировать тех, кому не повезло. Катон повернулся к своим солдатам. «Первое отделение! Вперед!» 8 человек подошли к песцу. Он поднял горшок на уровень глаз, так чтобы невозможно было туда заглянуть, и первый легионер запустил руку внутрь. Слышно было, как стучат по донышку дрожащие пальцы. «Тащи быстрее!» — рявкнул легионер, державший факел. Бедняга вынул руку, разжал кулак и показал песцу жребий, деревянный кружок размером с динарий. «Белый!» — провозгласил песец, и солдат, дрожа от облегчения, поспешил вернуться в строй. «Белый!» — объявил песец и второму бойцу. «Черный!» Третий солдат, оцепенев, уставился на свою ладонь, как будто кружок под его взглядом мог сменить цвет и сделаться белым. «Пошел, пошел!» Легионер схватил его за руку и толкнул в направлении караула, стоявшего за спиной старшего трибуна. «Туда, шевелись!» Спотыкаясь, как пьяный, солдат поплелся прочь от своих товарищей. Потом оглянулся и встретился взглядом с Катоном. Его глаза были полны отчаяния и молили о помощи, но помочь ему Катон не мог. Он лишь беспомощно покачал головой и отвел взгляд. Процедура продолжилась. Обреченных отгоняли в сторону, а те, кому повезло, возвращались в строй. Катон видел, как Максимий, когда подошла его очередь, вытащил белый кружок и вернулся на место, унося его с собой как счастливый талисман. Возможно, это был знак и для него самого, подумал Катон, и повернулся к своему Оптиону. «Ну, давай, Фигул. Будем тянуть жребий со следующим отделением». Двое из 8 солдат перед ними вытащили черные метки. И Катон мигом подсчитал, что в горшке остался только один роковой кружок. 1 черный на 26 белых, совсем неплохое соотношение. При этой мысли он даже воспрянул духом, хотя тут же устыдился этого, ибо его шансы улучшились благодаря тем несчастным, которым не повезло раньше. Настала очередь Фигула. Громадный гал подошел к горшку, но замешкался. «Шевелись!» — тихо буркнул легионер с факелом. «Нечего показывать другим, что ты трусишь». «Я не трушу!» — возмутился Фигул. «Вовсе не трушу, ублюдок!» Он сделал шаг вперед, запустил руку в горшок и схватил первый попавшийся кружок. «Белый!» — объявил писец и повернулся к Катону. Сердце юноши колотилось, он чувствовал, как стучит в ушах кровь, и весь похолодел. Воздух, соприкасавшийся с кожей, казался ему ледяным, хотя ночь стояла теплая. Писец кивком указал ему на горшок. «Командир?» «Да, конечно». Слова сорвались с его губ и прозвучали спокойно, словно их произнес кто-то другой. Сам Катон больше всего на свете хотел оказаться подальше от этого проклятого горшка, но вдруг увидел, что стоит возле него. Рука поднялась над ободом и погрузилась внутрь. Катон заметил тоненькую трещину, сбегавшую вниз от маленького скола на ободе. «С чего это горшок треснул?» Ни с того ни с сего вдруг подумалось ему. Потом кончики пальцев коснулись маленькой кучки деревянных жетонов, оставшихся на дне, и рука непроизвольно отдернулась. Стиснув зубы, Катон усилием воли заставил пальцы сомкнуться вокруг одного из деревянных кружочков и, глядя в глаза песцу, разжал кулак. Тот взглянул на ладонь юноши, и в его взгляде промелькнуло что-то похожее на жалость. «Черный!»